Глава вторая. Маленький рудничный локомотив пробегал с вагонетками по туннелю несколько километров до того места, где стояли железнодорожные платформы. Там кранами поднимали вагонетки на воздух и опорожняли их. Как только платформы наполнялись, поезд отходил. Каждый час по десятку таких поездов и больше, и на его месте уже стоял другой, с рабочими и материалом. Американские штольни к концу второго года продвинулись на 95 километров, и на всем этом огромном участке кипела лихорадочная работа. Алан ежедневно, ежечасно требовал максимального напряжения сил. Не считаясь ни с чем, он увольнял инженеров, не сумевших одолеть заданные кубатуры проходки. Не считаясь ни с чем, рассчитывал рабочих, не поспевавших за общим темпом. Еще грохочут железные вагонетки. Еще штольня полна пыли, каменных осколков и грохота взрыва, а партия рабочих уже тащит при свете рефлекторов балки, столбы и доски для укрепления штольни против каменных обвалов. Толпы техников укладывают электрический кабель, временные шланги и трубы для воды и нагнетаемого воздуха. У поездов копошится клубок людей, занятых разгрузкой материалов и распределением их вдоль пути, чтобы бревна, доски, скобы, железные балки, болты, трубы, кабели, буры, взрывные гильзы, цепи, рельсы, шпалы всегда были под рукой, как только они понадобятся. Через каждые 300 метров отряды запыленных людей неистово прижимают буры к стенам штольни. Они взрывают и пробивают нишу в высоту человеческого роста, а как только с воем проносится поезд, скрываются между столбами. Но скоро ниша достигает такой глубины, что им уже не нужно прятаться от поездов, а через несколько дней стена дает пустой звук, обрушивается, и рабочие оказываются в параллельной штольне, где также мчатся поезда. Тогда они переходят на 300 метров дальше, чтобы взяться за новый квершлаг. Квершлаги служат для вентиляции и для сотни других целей. По пятам этих рабочих следует новый отряд. Его задача заключается в том, чтобы искусно обмуровать узкие соединительные ходы. Из года в год они заняты только этой работой. Только каждую 20-ю поперечную штольню они оставляют неотделанной. Дальше. Вперед! Вот с шумом подходит поезд и останавливается у 20-й штольни. Толпа черных от сажи рабочих выскакивает из вагонов и с молниеносной быстротой переносит на плечах в поперечную штольню буры, кирки, балки, мешки с цементом, рельсы, шпалы. А позади уже нетерпеливо заливаются сигнальные колокола задержанных поездов. Вперед! Поезда проносятся мимо. Поперечная штольня поглотила черных людей, буры визжат, раздается треск, камни разлетаются, штольня становится все шире и шире. Она расположена наискось к трассе туннеля. Ее стены, потолок и пол укрепляются железом и бетоном. В штольне продолжен рельсовый путь. Здесь стрелка. Значение этих стрелок неоценимо. Благодаря им беспрестанно шныряющие поезда с материалом и камнем можно через каждые 6 километров переводить в параллельную штольню. Этим чрезвычайно простым способом каждый 6-километровый участок может быть изолирован для дальнейшей отделки. 6-километровый лес деревянных балок, столбов, подпорок, перекладин превращался в 6-километровый лес железных каркасов. Где есть ад, там есть и чистилище. И как были в туннельных штольнях обитатели ада, так были и обитатели чистилища. Здесь, в чистилище, путь свободен, и целое море вагонов, облепленных со всех сторон рабочими, проносится по этим участкам. В 100 местах сразу начинается битва. Пушечная пальба, трубные сигналы, вспышки прожекторов. Штольню взрывами увеличивают до нужной ширины и высоты. Раздается грохот, как от удара снарядов по броненосцу. Это падают на земь сбрасываемые балки и рельсы. Красное, как сурик железа, балки, листы, прокатанные на заводах Пенсильвании, Огайо, Оклахомы и Кентукки, наводняют штольню. Старые рельсы снимают, динамит и меленит взрывают скалу, сверкают кирки и лопаты. Посторонись! Шум, крики, искривленные рты, вздувшиеся мускулы, бьющиеся на висках жилки, извилистые, как змеи, тело, прижатое к телу. Они тащат огромные двутавровые балки, предназначенные служить опорами туннельному рельсу. Туннельная дорога однорельсовая. Десятки инженеров с измерительными приборами и аппаратами лежат на земле и работают с величайшим нервным напряжением, обливаясь потом, оставляющим грязные полосы на их полуногих телах. Опорная балка в 4 метра длиной и 80 сантиметров высотой, по концам слегка загнутая кверху, заливается бетоном. Словно строя корпус корабля, укладывают балку за балкой, а вслед им льется, поглощая их, поток бетона. Шпалы. Словно муравьи соломинку тащат сотни людей. С натугой, еле держась на ногах, огромные 30-метровые рельсы и прикрепляют их к шпалам. За ними ползут другие, с тяжелыми частями конструкции, которые железным каркасом должны охватить весь овал туннеля. Собранные вместе, эти части дают фигуру эллипса, несколько приплюснутого у основания. Четыре части образуют ребро. Основание, два боковых бруса, контрфорсы и потолочный брус. Эти части сделаны из железа в дюйм толщиной и соединяются в крепкий каркас. Грохочут клепальные машины, штольня гудит. Решетка из красного железа окружила штольню, а позади каменщики уже копошатся в каркасе, заполняя свод туннеля метровой железобетонной броней, которую не разрушит никакое давление в мире. По обеим сторонам огромного рельса на должном расстоянии прокладываются, свариваются и свинчиваются трубы всех размеров. Трубы для телефонных и телеграфных проводов, для электрического кабеля, огромные водопроводные трубы, мощные трубы для воздуха, которые надземные машины днем и ночью без перерыва нагнетают в штольни. Особые трубы для пневматической почты. Трубы закрываются песком и щебнем, а сверху укладывают шпалы и рельсы для обыкновенных товарных поездов. Прочный путь, по которому поезда с материалами и камнем могут мчаться со скоростью экспресса. Едва кончается впереди клепка каркаса, как путь уже открывается для движения на 6-километровом участке. Поезда проходят по новой галерее, в то время как каменщики еще висят под сводом. Позади, за 30 километров от места, где грохочет бурильная машина, отделка штольни уже была завершена.